Глава 22. Бергония. Западное предгорье. Долина холмов. Военный лагерь аталийских войск. После почти двух недель непрекращающегося ливня над долиной холмов, где был разбит лагерь аталийских войск, наконец засияло солнце. Правда, оно было не таким теплым и нежным, к какому привык Рикардо ди Лоренцо, родившийся и выросший на юге Аталии. Сидя у себя в шатре, каждая вещь в котором пропиталась этой ненавистной ему сыростью, маршал Аталии, прозванный Золотым Львом, с грустью вспоминал о Коста дель Соль, своих владениях на берегу моря, где у него была великолепная вилла, построенная из розового мрамора. Свежий хлеб, лучшее в мире оливковое масло, южное аталийское вино, теплые морские закаты в компании обнаженных рабынь с бархатной кожей и янтарными глазами. Как же всего этого сейчас не хватало Рикардо? Он сидел в своем походном кресле, укутавшись в пропахший сыростью шерстяной плащ, тщетно пытаясь при этом согреться возле жаровни. Впрочем, настроение у герцога ди Лоренцо было испорчено не только из-за мерзкой погоды. Главной причиной его отвратительного состояния была полученная сегодня утром весть о разгроме войска герцога ди Спинолы. Военная кампания, план которой, как ему казалось, был тщательно продуман, грозила закончиться совершенно не так, как рассчитывал Рикардо. И во всем был виноват какой-то неизвестный доселе герцогу мальчишка-бастард. Первую победу этого марграфа де Валье Рикардо воспринял как случайность или просто удачное стечение обстоятельств. Но со временем, с каждым новым донесением о продвижении войска этого бастарда и очередной его победой, герцог ди Лоренцо начал относиться к этому человеку с большим вниманием и воспринимать его как опасного врага. Когда-то очень давно Рикардо, еще будучи мальчишкой, путешествуя вдоль берега на галере своего деда, тогда еще герцога ди Лоренцо, наблюдал в море настоящую драму. Огромная серая акула решила поохотиться на белобрюхого дельфина, самого маленького представителя этого вида. Тот, видимо, отбившись от своей стаи, изо всех сил пытался сбежать от гигантской хищницы, но каждый раз зубастая тварь оказывалась у того на хвосте. Лишь только благодаря неимоверным усилиям и ловкости дельфину удавалось спасаться от острых зубов хищницы. Рикардо до сих помнил, что чувствовал в тот день. С одной стороны, он с замиранием сердца следил за рывками и кульбитами дельфина. Но с другой стороны, он в глубине души желал серой хищнице удачи и, сгорая от нетерпения, ждал того самого момента, когда гигантские челюсти наконец захлопнутся на теле беглеца и море окрасится в алый цвет. Но его ожиданиям не суждено было сбыться. Когда движения акулы стали менее резкими и быстрыми, в их противостояние неожиданно вмешалось еще несколько десятков белобрюхих дельфинов, появившихся словно из ниоткуда. Они набросились на гигантскую хищницу со всех сторон, и буквально через несколько минут та, которая вот-вот должна была перекусить пополам маленького юркого дельфина, сама стала добычей. Когда юный маркиз ди Лоренцо, ошарашенный увиденным, обратил свой взор на деда, то заметил на его лице хитрую усмешку. «Что?» — подмигнул ему тогда герцог ди Лоренцо. «Думал, все, пришел конец дельфину?» Видимо, на лице Рикардо все было написано, поэтому его дед громко расхохотался. «Что это было?» — спросил Рикардо. «Серая акула заплыла на территорию белобрюхи», — отсмеявшись, ответил герцог. «Их детеныши оказались под угрозой, вот они и устроили ей ловушку. Тот мелкий сперва измотал хищницу, а потом стая набросилась на нее». «Ты знал, что все так закончится?» Озадаченный реакцией старого герцога спросил тогда Рикардо. «Исход этой битвы», — пожал плечами герцог, «как и любой другой, никто не может предугадать с полной уверенностью. Думаю, на такое не способны даже боги, иначе между ними никогда не было бы битв. Но вот что ты должен помнить всегда, если недооценишь врага, можешь, как та акула, стать добычей». Урок, который ему преподал дед, Рикардо ди Лоренцо запомнил на всю жизнь. Появившийся из ниоткуда марграф де Валье, как тот мелкий белобрюхий дельфин, очень быстро обзавелся довольно большой стаей, которая, чтобы обезопасить себя и свои семьи, вознамерилась убить серую акулу. Полог шатра приподнялся, и в проеме показалась голова Тони Наппо, личного секретаря герцога ди Лоренцо. «Ваша светлость!» Негромко обратился он к своему господину, вырывая того из мрачных мыслей. «Генералы по вашему приказу собрались». «Пусть войдут!» Кивнул герцог и, сбросив с плеч плащ, довольно бодро поднялся с кресла. «И прикажи подать теплого вина, как я люблю. Пряности и меду побольше пусть добавят. Мне надо взбодриться. Эта проклятая сырость меня когда-нибудь доконает». «Слушаюсь, ваша светлость!» Поклонился Тони Наппо и исчез за пологом. Спустя несколько мгновений полог снова был отодвинут, и в шатер стали входить генералы Золотого Льва. Самые преданные и верные его люди. Первым порог переступил граф Антонио ди Сальва, низкорослый, черноволосый, бородатый, с темными глазами и орлиным носом. Он происходил из древнего рода всадников южан, два века назад присягнувших предкам герцога ди Лоренцо. Преданнее и послушнее вассалов у Рикардо не было. Правда, все представители рода Сальва славились буйностью и жестокостью характера. Но Рикардо, как и его предки, умел извлекать из этой их особенности пользу. Генерал ди Сальва, как и все его предки, был прекрасным наездником и командовал тысячей тяжелых всадников. Вторым в шатер вошел граф Серхио ди Алькарас. Он, как всегда, был холоден и молчалив. Этот невысокий 70-летний старик с бледным лицом и непроницаемым взглядом серых глаз был родным дядей Рикардо по материнской линии. Он командовал первым легионом. Следом за ним шел его старший сын и кузен герцога ди Лоренцо, виконт Карло ди Алькарас. В отличие от своего отца, он был высок и широкоплеч. На его загорелом красивом лице играла хитрая улыбка, а в голубых глазах горел огонь предвкушения будущей битвы. Карло был дерзким и смелым, но вместе с тем хитрым и расчетливым. Именно благодаря этим качествам он и стал генералом второго легиона. «Садитесь», — произнес Рикардо, указывая своим людям на стулья вокруг широкого стола, на котором была расстелена карта Бергони. «Сейчас принесу теплое вино и закуски». «Отлично!» — тут же отозвался Карло ди Алькарас и потер ладонями. «Эта мерзкая сырость, кажется, проникла мне под кожу. Как они здесь живут? Какую весть принес гонец?» Не обращая внимания на сына, спросил граф ди Алькарас. «Судя по твоему лицу, она не из приятных. Войско ди Спинола разбито». Решил не тянуть Рикардо и опустился на стул во главе стола. «Он в плену у бастарда, как и принц Адриан». «Раздери его, демоны!» — воскликнул Антонио ди Сальва, плюхнувшись в кресло. «Проклятый бастард! Я бы сейчас задушил его собственными руками!» Рикардо переглянулся с Карло и отрицательно покачал головой. Кузен любил подтрунивать над вспыльчивым Антонио. Обычно такие перепалки заканчивались ссорами. Правда, потом эти двое всегда мирились, но позднее. Сейчас, перед скорой битвой, когда каждая мелочь важна, ничего такого не должно произойти. Глупые ссоры не ко времени. Обоим уже за 40, а до сих пор иногда ведут себя, как когда-то в юности. Герцог ди Лоренцо уже примерно представлял, о чем хотел сказать Карло. Наверняка в своей ехидной манере напомнить Антонио о том, что он простой человек, а бастард, которого он собрался душить голыми руками, по слухам, один из сильнейших авантов на материке. «Адриан, значит, у него?» — задумчиво произнес граф ди Алькарас. «В другой ситуации я, может быть, порадовался бы такому стечению обстоятельств. Но сейчас наверняка к нам уже скачет посланник от этого болвана Альфонса с приказом начать переговоры. Все планы псу под хвост!» Зло рыкнул граф ди Сальва. «Ты ничего не сказал о Марко», — произнес викон ди Алькарас. «Его легион сейчас нам очень пригодится». Рикардо тряхнул своей львиной гривой и тяжело выдохнул. «Третьего легиона больше нет», — мрачно произнес он. «Граф ди Милато пал». В шатре на мгновение повисла тягостная тишина, а потом граф ди Сальва и викон ди Алькарас разразились ругательствами. «Каковы потери бастарда?» Рикардо показалось, что в голосе дяди послышались нотки надежды. «Незначительны». Вынужден был снова разочаровать всех маршал ди Лоренцо. «Значит, весь север Бергонии сейчас под ним?» «Да», — кивнул Золотой Лев и добавил. «По моей информации, он захватил Контерн и сейчас наверняка уже движется со своим войском сюда». Все переглянулись. По мрачным лицам своих соратников Рикардо понял, что был прав, когда начал продумывать новый план. Его дядя тут же заметил, что племянник что-то задумал. «Я так понимаю», — начал он, прищурившись, «план захватить Бергонию, а затем и Вестонию ты решил отложить до лучших времен». Рикардо легко распознал облегчение в голосе графа ди Алькараса. Ситуация складывалась не в их пользу, и если главнокомандующий не прислушается к голосу разума, все может закончиться катастрофой. «Да», — вздохнул герцог, который всегда славился гибкостью ума и способностью подстраиваться под сложившуюся ситуацию. «Эта война для нас зашла в тупик. Я думал, что все предусмотрел, но кто мог знать, что в игру вступит какой-то неизвестный бастард? Пока мы брали под контроль Королевский тракт, а также юг Бергонии, он взял и с легкостью разгромил этого идиота ди Спинолу, а еще значительно подсократил численность красных плащей. Одна смерть серого жнеца чего только стоит. Хваленые багряные рыцари не смогли удержать то, что им было преподнесено практически на блюде». Все снова переглянулись. Теперь на их лицах появились несмелые улыбки. И если Антонио и Карло еще только догадывались, к чему клонит их предводитель, то более опытный граф ди Алькарас уже все прекрасно понял. Тем временем Рикардо поднялся со стула и склонился над картой. Взяв в руки длинную указку из кости теневой твари, искусно украшенную золотом и драгоценными камнями, он стал водить ее кончиком по карте. «Как я уже сказал, план захвата Бергонии и Вестонии провален». Спокойным и твердым голосом, как он это всегда делал в такие моменты, Золотой Лев начал озвучивать свой новый план. «Впереди нас ждет армия принца Филиппа, сзади подпирает войско марграфа де Валье. Мы впервые за все это время оказались в меньшинстве. Значит, на данный момент первейшая наша задача – это сохранить нашу армию и вернуться в Аталию. Уйдем по Южному тракту после битвы с войском принца Филиппа. Продовольствия немного, но уверен, нам должно хватить. Когда перейдем границу, уже будет полегче. У нас ведь есть еще время уйти по Южному тракту без столкновения с армией принца». Потер подбородок Карло. «Разведчики докладывали, что вестонцы не особенно торопятся идти вперед, еще и эти проклятые дожди». «Верно», — кивнул Рикардо. «Герцоги де Ганди и де Бофремон ждут войска Бастарда. Не сильно ошибусь, если предположу, что они хотят, чтобы марграф де Валье принял первый удар наших легионов на себя. И да, ты прав, мы можем успеть проскочить на Южный тракт, не вступая с ними в битву. Но тогда у нас возникнет серьезная проблема. Когда оба войска воссоединятся, куда они направятся?» «Они практически на наших плечах перейдут через границу и окажутся на нашей земле», — качая головой, произнес граф де Алькарас. «Если мы притащим за собой вражескую армию, этого нам никто не простит. Кроме того, мы сами потеряем много людей. У бастарда несколько многочисленных стай оборотней, которые вместе с кавалерией герцогов усложнят наш путь. В том, что и де Ганди, и де Бофремон захотят пограбить наши земли, я даже не сомневаюсь. А уж бергонцы как будут рады». «Дядя прав», — произнес Рикардо, кивнув в сторону старого графа. «Поэтому мы в любом случае должны использовать оставшееся у нас время с умом и напасть первыми, пока их войска не соединились». «А что, если мы дадим бой бастарду?» — спросил Десальва. «Его войско плохо обучено. У него почти нет настоящих легионеров. Дикие горцы, горожане и крестьяне против лучших легионов Аталии. Им не выстоит, даже если нас будет меньше». «Я тоже за то, чтобы дать бой бастарду, кузен», — произнес Карло. «Мы легко разобьем сброд, который он собрал со всех грязных углов этой дикой страны. А у герцогов тяжелая конница. Мы положим много наших людей». Рикардо посмотрел на графа де Алькараса. «Дядя, ты тоже так считаешь?» Тот немного помолчал, а потом своим бесцветным голосом произнес. «Нет. Мы, как и планировали изначально, должны дать бой принцу Филиппу. Повторюсь, мы готовились к этой битве, а сражаться с непредсказуемым противником будет ошибкой». Антонио и Карло почти одновременно разочарованно выдохнули. Они и раньше были против затеи герцога выходить против тяжелой конницы, поэтому, когда появилась альтернатива, они оба тут же ухватились за новый вариант. «Значит, решено», — поставил точку в обсуждении маршал Ди Лоренцо. «У нас все готово к битве с герцогами. Кроме того, если сейчас двинемся назад, конному войску принца Филиппа будет проще ударить нам в спину. А вот у бастарда так быстро добраться до нас не получится». «Почему ты так уверен, что бастард после битвы не последует за нами?» — спросил Карло. Герцогу понравилось, что кузен, несмотря на несогласие в выборе противника, не ставил под сомнение их победу, которая может и не состояться. «Такого варианта я не исключаю», — ответил герцог Ди Лоренцо и тут же добавил. «Но что-то мне подсказывает, что ему и без нас будет чем заняться. Ведь он, по сути, останется единственной силой в Бергонии. Здесь еще столько городов и поселений, которые нужно будет взять под контроль. В его руках окажется целая бесхозная страна. Правда, ненадолго. Потому что пока он здесь будет несколько лет наводить порядок, мы тем временем вернемся домой и используем все добытое нами золото и серебро для формирования новых легионов». «Ты так уверен, что жрецы будут спокойно на это смотреть?» Со скепсисом в голосе спросил Карло. «После того, что ему строил этот бастард, жрецам только и останется, что скрипеть от злости зубами», — усмехнулся Золотой Лев. «Они потеряли много рыцарей, в том числе страйкеров. Их влияние в стране впервые за многие десятилетия ослабло. В последнее время они вели себя как хозяева и, как следствие, отдавили много мозолей. Я уже давно веду переписку с магистрами аталийских магических гильдий. Уверен, маги поддержат меня и мои начинания». «А король?» — со скепсисом в голосе спросил Карло. «Думаешь, он позволит тебе усилиться?» «Альфонсо слаб», — презрительно поджав губы, произнес герцог Ди Лоренцо. Мы так долго смотрели в сторону других стран, что совершенно перестали думать об Аталии. Зачем нам сейчас Вестония или Бергония, когда на троне нашей родной страны сидит кукла потерявших силу жрецов? Через слабого короля нами правит слабый орден. Мы должны восстановить справедливость». «И каким же образом?» — спросил граф де Алькарас. «Посадить на трон принца Адриана, например», — ответил герцог. «Ты же не забыл, что он сейчас в плену? Ты ведь сам понимаешь, что он там пробудет не вечно», — ответил маршал Ди Лоренцо. «Знаю, что вы думаете. Адриан никогда не был нам другом. Но, во-первых, своего папашу он любит не больше, чем нас, и наверняка спит и видит, как бы поскорее примерить себе на макушку корону Аталии. А о жрецах я вообще молчу. Достаточно вспомнить ту историю с его возлюбленной виконтессой, которая таинственным образом исчезла. Уже никто не сомневается в том, что это жрецы постарались убрать неугодную им возлюбленную принца, чтобы женить его на девушке из лояльного алому храму рода. И во-вторых, у нас будет что предложить наследному принцу. Именно поэтому нам нужно сохранить армию и как можно скорее вернуться в Аталию. Но сперва мы должны убрать с нашего пути войско принца Филиппа. Так что готовьтесь. Выступаем завтра на рассвете и действуем по плану».